Глава 19. Прошло еще 2 часа. Пустыня закончилась, и началось болото, огромное и опасное. Но оно было опасно лишь для обычного транспорта. Парящие кинжалы ни капли не сбавили скорость. Периодически встречались страшные животные. Некоторые были размером со слона, что выныривали из воды и съедали кого-либо. Даже птицы были и подобие рыб, но все хищное. Сколько Сергей с компанией летели, столько видели, как кто-то кого-то ест или собирается съесть. Болото и правда оказалось огромным. Судя по времени, потребовавшемуся на его преодоление, оно было длиной около 120 километров. На его территории Сергей приметил несколько разрушенных городов и чью-то скрытую базу. Охрана там была внушительная, но кто это для мужчины не имело значения, он просто промчался мимо. Однако весь его путь снимался камерами, и, возможно, он изучит эти записи, но, скорее всего, заставит кого-то это сделать за него, если не забудет. После болот начались леса, причем не полностью гнилые. У многих хоть немного, но имелись листики. Выглядели они больными и желтыми, но природа без боя не сдается. Вскоре было найдено место для ночлега, хоть до темноты и оставалась тьма времени. Но Сергей хотел к ужину вернуться в убежище, там у него еще куча дел. Местом, где решили оставить киборгов, была заброшенная вилла посреди леса. Она была сравнительно новой и выглядела целой. Внутри обитало несколько зараженных, но те были пущены на материю. Причем редкоземельных материалов в них было видимо-невидимо. «Соломон, я только что осознал, это планета Золотая Жила. В этих зомби столько дорогостоящих металлов». «Я об этом не подумал. Вы абсолютно правы». «Кстати, пора бы заняться нашими рецептами. Думаю, мы насобирали на Земле немало редкоземельных минералов. Напомню, во сколько там примерно обходилось оружие 3-го уровня?» «Если вы про АП-1, то в последний раз его цена была в районе 50 тысяч, а новый АП-4 в районе 100 тысяч». «Да хрена. Надеюсь, цена снизится раз так в 10. «Стоп. А вы учитывали снижение стоимости от эффекта интеграции сердца?» «Нет». «Ха, отлично. Значит, можно смело уменьшать цену на треть или даже наполовину, или насколько оно там снижает цену на преобразование материи. А вот когда наберем побольше трупов роботов...» 2 человека с удовольствием собрали все тела павших машин, потом вернули киборгам их рюкзаки. «Что это?» – спросил Зак, держа в руках маленький прибор, похожий на значок. «Камера. С ее помощью мы узнаем, если вам понадобится помощь. Отдыхайте, выдвигаемся ночью». «Понимаю», — ответил Зак и прицепил значок жене на грудь. Сергей вместе с товарищем исчезли, оставив киборга в этом заброшенном посреди гнилого леса месте. Совсем одних. Одно радовало — у них хорошая экипировка. Но те не возражали, их заранее об этом предупреждали, потому киборги были подготовлены. Первым делом Зак установил ловушки и сигнализации, потом обошел все здание и проверил наличие других входов-выходов. На всякий случай забаррикадировал дверь, окна и так были узкие, потому в них не пролезть. Пока Зак занимался укреплением обороны, Сергей словно из голодного края уничтожал шикарный ужин. После разграбления лагеря бандитов убежище получило много специй, соусов и других редких товаров. Жизель постаралась на славу. «Алис, как продвигается создание правительства?» Отложив в сторону пустую тарелку, спросил боссу покрасневшей от острой пищи девушки. «Бо... ой, простите, это все пер...» Девушка выпила большой стакан воды и перестала икать. «Простите, все хорошо. Борис с братом и сестрой довольно усердны и охотно учатся. Валерия формирует правительственную структуру, она раньше была мэром, поэтому хорошо в этом разбирается. Блэс и Эммануэль ей помогают и набирают людей с опытом». «Молодец, хорошо поработала. А как с инопланетянами? Школу уже сформировали?» «Да, босс, но... вы уверены, что хотите обучать их английскому, а не русскому?» «У нас есть учителя русского языка, но главная причина – это то, что английский быстрее выучить, а у нас каждый день на счету. Сейчас мы играем в гонку с системой, кто быстрее, она с уничтожением мира, или я с его спасением». «Понимаю», — ответила девушка и призадумалась. «Пока большинство жителей убежища наслаждаются мирной жизнью, их босс пытается спасти мир, не имея даже минутки на отдых, потому она поможет ему всем, чем может», — так решила для себя девушка и, улыбнувшись, продолжила. «Школы смогут вместить всех, кроме детей Солнца. С ними пока нет смысла заниматься». «На другое я и не рассчитывал. Они же все хотят стать воинами. Кстати, как прошло их заселение?» «С проблемами», — честно ответила девушка. «Наш быт им в новинку, и многое вызывает у них ступор, особенно души и вода из крана. С завтрашнего дня их будут обучать пользоваться благами цивилизации». «Я догадывался, что так и будет. Что ж, ты молодец. Кстати, а где моя форма-то? И что с формой для мужчин?» «Ваша форма у вас дома. Военные и гражданские формы там же. Как только вы одобрите, мы и начнем производство». «Босс, мы очень хотим посмотреть, как вы в ней смотритесь. Пожалуйста, умоляем!» — воскликнула Энн, выражая общее мнение. «Почему нельзя посмотреть на братьях?» «Они худощавые и некрасивые», — честно ответила девушка. «А Соломон?» «Его мы уже видели в военной форме, а гражданскую на него не шили, а форма нашего лидера ему не положена». «Женщина, как будто я не знаю, что форма подстраивается под носителя. Не вешай мне лапшу на уши». Хмуро посмотрев на девушку с горящими глазами, ответил босс и, вздохнув, добавил. «После еды примерю». Сергей также обсудил работу оружейников и успехи врачей с созданием зелий. Все шло по плану. Также профессор занялся изучением тех необычных плодов, что создают плодовые жуки Сири. Он хотел на основе плодов создать лекарство, что будет более эффективно, чем просто употреблять плод. К примеру, сделать таблетку, съел ее и получил иммунитет. «Так, трусы и носки. По 5 экземпляров. Все третий уровень. Неплохо. И то, и другое дает по 2 единицы характеристик. Интересно». Сергей примерил трусы, дающие плюс 2 к магии, и носки с таким же бонусом. Однако итоговый прирост был плюс 3, а не 4, как он думал. Две одинаковые вещи подавляли друг друга. После нацепил военную форму. Мужчина сразу оценил строгий стиль и интересный дизайн. Форма состояла из штанов, рубашки и куртки. Все черное. Каждый элемент давал по плюс 4 к характеристике. Причем портные могли легко настроить то, какую именно даст характеристику та или иная вещь. Как дополнительные части шли перчатки, головной убор и ботинки. Первые были двух видов – из ткани, что давали плюс 4, и кожи, что давала плюс 2. Обувь была лишь из кожи и давала плюс 2. Выбор головных уборов оказался шире – кепки, шапки, береты и многое другое. Все давало по плюс 4. «Вау!» – воскликнула Энн, увидев босса. «Босс, вам на удивление идет!» Добавила Аннет и посмотрела на своего парня. Они уже примеряли форму, и на нем она смотрелась не очень. «Красавец», — подумала Рейн, не в силах оторвать взгляда. «Действительно хорошо смотрится. Мы долго обсуждали дизайн, и, похоже, все те нервы были потрачены не зря», — гордо заявила Арианна, что была одной из тех, кто участвовал в разработке формы. Вернувшись домой, босс переоделся в свой индивидуальный костюм. Дизайн был схож с военной формой, но выглядело все более внушительно. Костюм сочетал черный цвет с обилием красных элементов. Снайпер сразу поймет, кто командир. Характеристики ничем не отличались от предыдущей формы, но костюм сидел лучше. Также у него не было карманов. Зачем они человеку, который может перемещать объекты силой мысли? Как и в прошлый раз, мужчина показался девушкам и вернулся обратно. Последним шел гражданский вариант, того же цвета, что и форма девушек. Костюм был не таким строгим, как военная форма, довольно удобным и практичным. Состоял он из тех же элементов, что и остальные комплекты, с той разницей, что вместо куртки был пиджак и какой-то жакет, или что-то вроде него. Сергей плохо разбирался в одежде. Характеристики были идентичны предыдущим комплектам. После утомительной примерки мужчина проверил, как там дела у его киборгов, и вернулся домой. Остаток вечера он провел за чтением книги. 14 сентября 2024 год. Со дня начала приключений Сергея прошло ровно 70 дней. После завтрака мужчины переместились на Тилиан, где властвовала ночь, настолько темная, что путешествие куда-либо было полным сумасшествием, но, конечно же, не для Сергея. Когда они переместились, застали Зака, что был в дозоре. Его жена мирно отдыхала. Даже киборгам нужно отдыхать, чтобы их электронный мозг смог обработать полученную за день информацию. Здоровый сон – залог долгой жизни. Киборгов. Разбудив женщину и собрав все ловушки, они отправились дальше. Освещая путь фарами, два кинжала мчались сквозь лес, периодически сияя вспышками таранного щита. Пару раз сбивали невезучих зараженных, а один раз, оправдывая свои названия, прорезали сквозь массивную орду. Энергии потеряно было много. Слишком уж резко появилась орда. Не было времени маневрировать. Найдя безопасное место, быстро заменили энергоядра и продолжили путь. По плану, они должны были к утру прибыть к оплоту. Через 3 часа закончился лес и начался город. Огромный мегаполис, причем переполненный зараженными. Объехать его практически невозможно. Он раскинулся на многие сотни километров. А это означает огромный крюк и потерю времени, что для Сергея непозволительная роскошь. 2 кинжала влетели в город, чьи небоскребы было видно за десятки километров. Величественные здания, что устремлялись в небеса, внушали трепет. Но главное, что их было много, ни один, ни два, сотни. Будто в городе когда-то проходило соревнование, кто построит самое высокое и огромное здание, при этом с изысканной формой. Улицы необъятного города выглядели как после войны. Многие здания были изуродованы, дороги разбиты, всюду кратеры, ямы, обрушившиеся здания и искореженный ржавый транспорт. Зараженные, словно термиты, вгрызались в огромные сооружения, съедая их изнутри. Проводка, арматура, трубы – все выгрызалось для собственной модификации. Улицы были невероятно широкими, но даже так проехать становилось крайне тяжело, ибо вся дорога оказалась завалена обломками зданий, а низких строений в городе не было, минимум 20 этажей. Всюду на руинах орудовали зараженные, но из-за темноты путешественники замечали их лишь в последний момент. Было решено подняться в воздух на 5 метров, хоть это и означало многократно возросшее энергопотребление, но в условиях крайне темной ночи ехать по заваленным дорогам было слишком опасно, даже несмотря на мощные фары. Но и на высоте появились проблемы. Некоторые здания полностью рухнули на дорогу или на дома напротив, потому приходилось то нырять под такие здания, то наоборот подниматься еще выше, а иногда пролетать сквозь них. Неожиданно раздался мощный взрыв, и кинжал Соломона откинуло на 7 метров в сторону, заставив врезаться в полуразрушенное здание. «Что за херня?» – крикнул Сергей и, развернув транспорт, помчался к своему помощнику. «Босс, это измененный, он может атаковать на дистанции», – пояснила встревоженная Аннет. «Дьявол, Соломон, ты как?» «Нормально, но кинжал поврежден». «Черт!» «Босс, он снова атакует!» крикнула девушка. Сергей активировал боевые рефлексы и заметил нечто похожее на робопаука, что словно комар сидел на небоскребе напротив, вцепившись мощными лапами в стены. На кончике его длинного хвоста, как у скорпиона, загорелся яркий белый свет, говорящий о подготовке к атаке. Мужчина резко развернул в воздухе свою машину и полетел к пауку. Все говорило о том, что именно Сергей является целью атаки. Яркость света достигла своего апогея, и из хвоста вырвался мощный белый луч, разгоняющий тьму. Однако человек на кинжале уже ожидал этого, потому транспорт резко нырнул вниз, но в последнее мгновение, благодаря активированным рефлексам, осознал, что недооценил скорость луча и меткость паука. Несколько мгновений, и луч поразит заднюю часть кинжала, но тот попросту исчез, оказавшись в убежище, а его пассажиры устремились к асфальту. Ляра в ужасе завизжала, а Сергей понял, что немного сглупил, ведь нельзя перенести объект из убежища в воздух. Падать было недалеко, всего 8 метров. Он, конечно, мог вместе с девушкой переместиться в убежище, но, вспоминая, что было с мехом, решил не убивать Ляру жестоким и мучительным способом, ведь часть ее деталей сделана из стилиума. Сергей сам переместился в убежище, причем сразу поверх кинжала, что спокойно парил на полянке, а после вместе с ним вернулся и поймал визжащую девушку в метре от земли. Не обращая внимания на вой испуганной Лиары, он вернул транспорт в убежище и достал противогианскую пушку. «Отойди от меня как можно дальше», — рявкнул мужчина, заряжая смертельное для всех машин оружие. Паук уже готовился к новой атаке, о чем свидетельствовал яркий свет на кончике его хвоста, однако... Светящийся голубой шар вырвался из дома напротив и поразил жуткую машину. Яркий свет и мощный взрыв озарили округу, а вниз посыпались металлические обломки и, словно дождь, полилась машинная жидкость. Через несколько мгновений энергетический поток поразил паука, но системных сообщений не было. Сергей попал по уже мертвому роботу. «Босс, это был мутант 3-го уровня!» Раздался довольный голос Соломона, что из-под носа босса увел опыт. «Что с кинжалом? Цел? Вы как?» «Поврежден, но им уже занимаются оружейники. Ремонт займет около 10 минут. Мы сравнительно целы. Правда, я слегка ударился, но не критично. Зак крепкий малый, ничего страшного». «У нас нет 10 минут». Слушая доклады Аннет, пробормотал босс. По ее словам, зараженные как будто с ума посходили и на всех парах мчались к месту сражения. Объединившись с Соломоном и Заком, отряд двинулся к крыше здания. Если защищаться, то только там. Сергей, конечно, мог бы улететь вместе с киборгами, но с 2 пассажирами не то что маневры, даже полет затруднителен. «Босс, их тысячи, и среди них мутанты», — доложила Аннет. «Ну, а мы высоко над землей. Что они нам сделают?» — усмехнулся босс. Он и еще 20 человек плюс 2 киборга уютно устроились на просторной крыше в ожидании гостей. Однако... «Они лезут по стенам!» — ахнула Аннет. Разразившись матерной тирадой, мужчина подбежал к краю, и увиденное, цензурно выражаясь, ему не понравилось. 1000 киборгов карабкались по стене, будто они пауки. Некоторые падали и разбивались, но таких было меньшинство. Самое жуткое, что измененные также карабкались, и пободрее, чем их младшие собратья. «Босс, что будем делать? Крыша слишком большая, мы не удержим ее». — спросил обеспокоенный Соломон. — Может, вертолет? — Ты же слышал слова Шаруна, или как его там, небо закрыто. Может, он, конечно, имел в виду большие высоты, но в этом городе могут быть другие пауки, и нас попросту собьют нахрен. — Парашюты? — Как вариант, но на крайний случай. Так, спускаемся вниз и занимаем позицию какого-либо проема в стене. На крайний случай улетим на кинжале. Спустившись на 4 этажа, отряд встретился с зараженными и вступил в бой, но к этому моменту появились зараженные с верхних этажей, что забрались на крышу. «Здание трясется!» — прикрикнул один из бойцов. «Босс, измененные пытаются пробиться через потолок!» — раздался встревоженный голос Аннет. «У них получается?» «Пока нет». «Ну и пусть пытаются». Усмехнулся босс, зарубив очередного зомби-киборга. Они хоть и сильные, но соображают весьма туго и довольно медленные. «Босс, они лезут из дыры в стене!» «Так убей их!» «Босс, в дыру лезет измененный!» «Так убейте его!» «Босс, тот...» Враги напирали со всех сторон, оказывая на защитников мощное давление, но оборона держалась. Постепенно люди адаптировались к суровым условиям. По сути, угрозу представляли лишь измененные, но те могли проникнуть на этаж лишь через дыры в стенах. Отряд защищал лишь 3 этажа, потому измененные нет-нет, да и пролезали. Но вот места для них внутри было очень мало. Лишь 1-й уровень мог себя комфортно чувствовать, но те легко убивались лучевым оружием.